У нас осталось еще, у хора есть еще один псалом, они сейчас исполнят его в заключении. Затем будет сделано объявление о том, кто пройдет за первое застолье. Будут приглашения, да, там, братья? Да, хор сейчас будет еще. Единственное, я сразу сейчас скажу, просьба такая. Друзья, кто участвует в оркестре, в скрипичном после обеда, просьба попасть за первое застолье, чтобы еще успели порепетировать. Ну, а сейчас пение хора, пожалуйста.